Он в состоянии был обнаружить, как ведут себя числа, но не мог объяснить, почему. Для него это было просто удовольствием прорубаться через арифметические дебри, и порой ему случалось открывать чудеса, ускользнувшие от более подготовленных исследователей. Он установил матрицу всех возможных целых чисел и запрограммировал свой компьютер таким образом, чтобы он мог нанизывать на нее простые числа, подобно бусинам на пересечениях ячеек сети. Джезерак делал это уже не одну сотню раз и прежде, но так и не добился какого-либо интересного результата. Но он был заворожен тем, как простые числа были разбросаны, по-видимому, без какой-либо закономерности по спектру своих целых собратьев. И хотя законы распределения, к этому времени уже открытые, были ему известны, он все же надеялся обнаружить что-нибудь новенькое. Вряд ли он мог пожаловаться на то, что его прервали. Если бы ему хотелось, чтобы его не тревожили, он настроил бы свой домашний объявитель соответствующим образом. Когда в ухе у него раздался мелодичный звон сигнала, стена чисел заколебалась, цифры расплылись, и Джезерак возвратился в мир простой реальности. Он сразу же узнал Хедрона и не слишком обрадовался этому визиту. Джезераку не нравилось, когда его отвлекали от заведенного жизненного порядка, а Хедрон всегда означал нечто непредсказуемое. Тем не менее, он достаточно вежливо приветствовал гостя и постарался скрыть даже малейшие признаки пробудившегося в душе беспокойства. Когда в диаспоре двое встречались впервые или даже в сотый раз, было принято провести час-другой в обмене любезностями, прежде чем перейти к делу, если оно, разумеется, было, это самое дело. Хедрон до некоторой степени оскорбил Джезерака, сократив этот ритуал до 15 минут, после чего он внезапно заявил: «Мне бы хотелось поговорить с вами относительно Олвина. Насколько я понимаю, вы его наставник». «Верно», — ответил Джезерак. «Я все еще вижусь с ним несколько раз в неделю. Не так часто, как ему этого бы хотелось». «И как, по-вашему, он способный ученик?» Джезерак задумался. Ответить на этот вопрос было непросто. Отношения между учеником и наставником считались исключительно важными и, по сути дела, были одним из краеугольных камней жизни в диаспоре. В среднем в городе что ни год появлялось 1000 новых «я». Предыдущая память новорожденных была еще латентной, и в течение первых 20 лет все вокруг было для них непривычным, новым и странным. Этих людей нужно было научить пользоваться тьмой машин и механизмов, которые составляли фон повседневности. И, кроме того, они должны были познакомиться еще и с правилами жизни в самом сложном обществе, которое когда-либо создавал человек. Часть этой информации исходила от супружеских пар, избранных на роль родителей новых граждан. Выбор происходил по жребию, и обязанности их были не слишком обременительны. Эристон и Тания посвящали воспитанию Олвина никак не более трети своего времени, и они сделали все, что от них ожидалось. В обязанности Джезерака входили наиболее серьезные аспекты обучения Олвина. Считалось, что названные родители должны обучить ребенка, как ему вести себя в обществе, ну и познакомить со все расширяющимся кругом друзей. Они отвечали за характер Олвина, Джезерак — за его интеллект. «Мне достаточно трудно ответить на ваш вопрос», — проговорил, наконец, Джезерак. «Разумеется, с мышлением у Олвина все в порядке. Но многие вещи, которые, казалось бы, должны его интересовать, полностью остаются за пределами его внимания.